Решил сократить путь. Домой мне теперь возвращаться хотелось меньше всего. Влад постоянно был в плохом настроении, а подруга без конца плакала и требовала к себе внимания. Причем ей нужно было именно внимание Влада. К примеру, мое присутствие она по-прежнему игнорировала. Мне порядком начала надоедать эта враждебная обстановка. Я хотел приходить домой и чувствовать себя счастливым и расслабленным. Но вместо этого я словно попадал на вражеское поле. Ангелина своими истериками добилась того, что Влад действительно стал уделять ей максимум своего времени. Следовательно, мы с ним практически теперь не занимались полноценной любовью, а то, что между нами происходило, можно было просто характеризовать как быстрый трах. Никаких ласк, никакой прелюдии. Влад все время ссылался, что у него мало времени и что он очень устал. Это волшебство, которое было у нас раньше во время нашего соединения, куда-то ушло. Чаще всего он просил лечь меня на живот, одним рывком наливал смазку, а затем просто входил в меня. Кончал он довольно быстро и при этом абсолютно не заботился о том, получаю ли я удовольствие. Мой член за 2 недели забыл, что такое его теплая ладонь. Я уже молчу о том, что я жажду снова ощутить прикосновение его нежных губ на своем дружке. Мои обиды и недовольство на фоне истерик Ангелины казались непримечательными. Я пытался упрекать Влада как мог, но все эти упреки были ничтожны, потому что Влад в легкую мог погасить их, давая мне понять, что я веду себя как ребенок и что ему абсолютно не нравится мое поведение. Я замкнулся в себе. Мне не хватало моего парня. Не хватало наших отношений. Но что мне было делать? Оставалась единственная надежда, что как только Ангелина родит, эти двое начнут бракоразводный процесс. Хотя в последнее время меня снова начала беспокоить их тесная дружба. Влад постоянно возил ее в поликлинику, и мне показалось, что Ангелине абсолютно не требуется столько медицинского обслуживания. Просто она смекнула, что таким образом может заставлять Влада крутиться вокруг нее. А еще она постоянно просила его обнимать ее и гладить живот. Якобы она где-то вычитала, что это полезно для ребенка. Причем гладить живот обязательно должен был именно отец. Вроде как плод различает, кто его биологический родитель. Вот уж полный бред. Я пытался донести до Влада, что она им безжалостно манипулирует. Но он отвечал, что все прекрасно понимает, но абсолютно бессилен и не хочет нервировать беременную женщину. Между нами пробежала огромная темная кошка. Я очень сильно страдал от этого. Влад же словно не замечал моего эмоционального состояния и моих переживаний по поводу наших отношений. Медленно приближался февраль, а родить Ангелина должна была где-то в конце июня или в начале июля. Она несколько раз говорила, но я почему-то никак не мог запомнить. У меня всегда было сложно с датами, хотя дату избавления от моих проблем я мог бы и запомнить, по идее. Вплоть до февральских морозов я безуспешно пытался разжечь прежнюю страсть в моем любимом. Но мне это едва ли удавалось. Он словно охладел внезапно, хотя по-прежнему был внимателен и заботлив. Меня просто разрывало от негодования. Но я мог только тихо терпеть и ждать. Это все, что мне оставалось. Моя жизнь текла размеренно, скучно и однообразно, пока не произошло одно событие. Я опаздывал на занятия и решил сократить путь, пройдя через небольшой парк, который находился рядом с нашим универом. Многие студенты обычно его обходили стороной, потому что там часто тусовались асоциальные личности, либо происходили драки. Это место словно мистически притягивало все плохое. Не знаю, почему это случилось, но это произошло. Когда я уже почти вышел из парка, на меня внезапно бросилась собака. Инстинктивно я побежал от нее, но этот чертов пес довольно быстро догнал меня и повалил на землю. Я в ужасе закричал, и когда он вцепился мне в руку, Я просто выпал из реальности. В этот день я надел вместо пуховой куртки свое черное пальто. Хотел выглядеть элегантно. Лучше пошел в универ в куртке. Пес с легкостью прокусил тонкую подкладку пальто, и острые зубы вошли в мою плоть. Это было настолько больно, что у меня моментально потемнело в глазах. Никогда раньше меня не кусали собаки, и я даже не знал, что мне придется когда-нибудь испытать нечто подобное. Я с ужасом смотрел, как эта тварь впилась в меня зубами и пытается сломать кость. Я же не видел ничего вокруг себя, кроме этого свирепого пса. А потом появился он. Тот самый темноволосый дьявол, которого я так нагло и бесцеремонно разглядывал все время. Он попытался отпугнуть взбесившуюся тварь, но та не желала отпускать меня. Тогда парень молниеносно подлетел к зверю и начал наносить сильные удары по черепу. Зверюга оказалась матерой, поэтому моему спасателю удалось вырубить ее только с нескольких раз. Затем парень схватился за окровавленную челюсть, находящуюся в отключке мрази, и начал выламывать ее, чтобы освободить мою руку. Собака начала приходить в себя и жалобно завыла. Послышался хруст, и нижняя часть челюсти медленно вышла из моей руки. Из-за такого объема крови я не мог понять, что там творится. Видел вытекающую из раны кровь, и перед глазами все кружилось. А парень быстро отбросил пса и начал внимательно осматривать мою руку. Через несколько секунд к нам подбежал хозяин собаки, крича на нас и угрожая заявить в полицию. «Ты же сломал ей челюсть, мразь!» Он явно бежал, чтобы вершить справедливость. Но темноволосый красавчик не дал шанса нападающему. Он резко развернулся и несколько раз ударил его в лицо, сломав ему нос. «Катись отсюда, ублюдок, пока я вас обоих не пришиб, и купи намордник себе и своей собаке». Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел на руку. Достал из сумки свою белую футболку, видимо, приготовленную для тренировки, и начал заматывать мне руку. «Тебе надо обработать рану. Пойдем, я отведу тебя в медпункт». Я был в полном шоке от всего, что произошло. Все это случилось настолько быстро, я словно видел все со стороны, и как будто это было не со мной. Рука очень сильно пульсировала, но я уже не чувствовал сильной боли. Видимо, у меня был шок. «Тебя как зовут?» – спросил парень, пока мы шли в медпункт. «Адам, а тебя как?» Мой голос так сильно дрожал, и я просто не мог поверить, что только что на меня напала собака, и что этот парень реально спас меня. «Интересное имя у тебя, Адам. У меня, конечно, с этим все попроще. Меня Валера зовут. Очень приятно с тобой познакомиться», — улыбнулся он и подвел меня к двери медпункта. Постучал в дверь и, приоткрыв ее, заглянул внутрь. «Давай, заходи». «Валера, спасибо тебе большое. Если бы не ты, мои губы задрожали. Я не мог подобрать слова благодарности. Ведь эта сволочь реально могла бы загрызть меня, либо перегрызла мне руку. Тебе повезло, что я опоздал на пары. Обычно я пунктуален», — улыбнулся он. «А этот козел со своей шавкой уже всех достал. Его собака постоянно лает на всех, но еще ни разу не пыталась серьезно напасть. Я уже делал этому придурку замечание, потому что были неприятные инциденты, но мужик туповатый, впрочем, как и его собака. Прости, что тебе пришлось испортить футболку. Я куплю новую», – растерянно сказал я, когда медсестра уже промывала мне рану. Валера сидел недалеко от меня и смотрел, как ловко работает медсестра. Он никуда не уходил, продолжая сидеть со мной. Словно пытался проконтролировать, а я сам не знал, хочу ли я, чтобы он уходил, или чтобы он еще дольше оставался со мной. Я просто не знал, как его отблагодарить за спасение жизни».